Глава 13. Моментально ко мне тянутся руки стражей. Их пальцы, похожие на капканы, готовы сомкнуться на моих руках. Я отскакиваю, спотыкаясь о собственные ноги. Сердце колотится где-то в висках. Это инстинкт, животный и неоспоримый. Не дать себя схватить, не дать. Что произошло? Почему я обернулась? Почему обряд не сработал? Мой взгляд, бегущий по кругу озлобленных, испуганных или просто любопытных лиц, натыкается на нее. Мирель. Она стоит в сторонке, не скрывая ухмылки. Ее глаза – два сверкающих от злорадства уголька. Она довольна. Нет, счастлива. От этого зрелища у меня сводит желудок, и по горлу подкатывает комок тошноты. Вот оно, самое настоящее, неприкрытое зло. Не ярость Урсулы, а это тихое, сладкое наслаждение чужим падением. «Назад!» — голос Марьяны звучит резко, как удар хлыста. Она бросается ко мне, перехватывая одного из стражей. Ее руки в магических оковах подняты, и кажется, что сами наручники вот-вот треснут от напряжения, исходящего от нее. «Вы слепцы! Вы не видите, что творите!» Хаос нарастает, как снежный ком, но следующий голос рубит его на корню. «Хватит!» Это Армаль. Всего одно слово, произнесенное его низким, гулким басом, заставляет всех замолчать и замереть. Он не кричит, он констатирует. Его мощная фигура кажется еще больше. Он скала, которую разбивается любая буря. Он делает шаг вперед, и его взгляд тяжелый и неумолимый. Заставляет стражи отступить. «Отстаньте от девушки!» — приказывает он, и в его тоне не остается места для пререканий. Я, не раздумывая, отскакиваю за его широкую спину. Здесь, за ним, я в безопасности. Я дышу тяжело, дрожь медленно отступает, сменяясь ледяной трезвой яростью. Микаэль, до этого наблюдавший, делает ответный ход. «Артур Белогорцев находится под воздействием неизвестных чар». Его голос холоден и методичен. «Отпустить его до полного освидетельствования шаманами мы не можем. Это не прихоть, Армель, это закон. Мы должны быть уверены, что его воля – его собственная». Я вижу, как спина Армеля передо мной напрягается. Он выдыхает, и в этом звуке вся горечь вынужденного поражения. «Законность, да», — он произносит сквозь зубы. «С этим я вынужден согласиться». «Это фарс!» — выкрикивает Марьяна. Ее глаза мечут молнии. «Вы что, совсем разучились чувствовать? Законы магии — вот что важно. Они кричат об истинности. Бред отрицать это. Их связь — это как восход солнца, она просто есть». «Ведьме верить нельзя», – парирует Урсула. Ее визгливый голос режет слух. «Она сама воплощение обмана и коварства. Она на их стороне». Толпа снова взрывается ропотом. Одни поддерживают Марьяну, другие – Урсулу. Слово «ведьма» летает в воздухе, как ядовитый дротик. «Тишина!» – Армель снова берет управление на себя. Он поворачивается ко мне и беззвучно извиняется. «До выяснения всех обстоятельств. Алатея будет находиться под моей защитой. В моем доме». Его взгляд переключается на Артура, которого все еще держат стражи. «Внук, не сопротивляйся. Позволь шаманам сделать свою работу. Как только они убедятся, что твой разум чист, тебя отпустят. Я прошу тебя. Потерпи». Артур смотрит на него, и в его зеленых глазах бушует буря. Но он, сжав кулаки так, что кости белеют, медленно кивает. «Он делает это ради меня. Ради того, чтобы не усугублять мое положение». И тут Микаэль наносит решающий удар. «На основании произошедшего...» Его голос гремит на всю округу. «И во избежание конфликта интересов, Совет постановил временно отстранить род Белогорцевых от правления кланом. Вся власть переходит к Совету Старейшин. до окончательного решения». В толпе раздается сдавленный вздох. Это настоящий переворот. Мягкий под видом закона, но переворот. «Также...» Микаэль не дает опомниться собравшимся. «Напоминаю, что брачные игры начинаются завтра, на рассвете. Призываю всех женщин клана сделать свой выбор в соответствии с традициями». И снова мой взволнованный мозг выхватывает из толпы Мирель. Она смотрит прямо на меня, и ее губы изгибаются в сладкую ядовитую усмешку. Ее план сработал. План Урсулы. Или чей? Мысль пронзает меня, как ледяная игла. А что, если тот, кто это подстроил, не на стороне Урсулы? Что, если ему просто нужно было убрать род Белогорцевых, а Урсула – всего лишь удобный инструмент? Нарушение истинности, подрыв самих основ клана – это грозит не просто сменой власти. Это грозит расколом, деградацией оборотней, вырождением рода, рода Белогорцевых. Кому может быть выгодно уничтожить их изнутри? Марьяна резко подходит ко мне, берет за локоть. Ее прикосновение даже в оковах твердое и властное. И начинает уводить от поляны к дому Армеля. «Идем, дитя», — говорит она сквозь зубы, отгораживая меня своим телом от бросаемых вслед косых взглядов и шипящих шепотов. «Нечего тут делать, совсем распустились», — бормочет она себе под нос. «Но я слышу каждое слово». «Такое обращение с истинными». «Ох, если бы с меня сняли эти оковы, я бы им тут устроила светопредставление. Ох, устроила бы!» Ее слова словно подбрасывают дров в огонь моей собственной ярости. Я поворачиваюсь к ней, все еще дрожа от пережитого. «А есть ли способ их снять?» Спрашиваю я, и мой голос звучит хрипло. «Вообще, эти наручники, без ведома совета». Марьяна на мгновение замирает. Ее яростное выражение лица сменяется глубокой задумчивостью. Она смотрит куда-то в пространство, будто перебирая в памяти пыльные фолианты и запретные заклинания. А потом ее губы медленно растягиваются в широкой, хитрой, заговорческой ухмылке. Ее глаза вспыхивают азартом охотника, почуявшего дичь. «Вообще-то, дитя мое...» говорит она, понизив голос до тайного шепота. «Есть один. Очень старый и очень нетрадиционный метод». Ухмыляюсь в ответ. Кажется, кровь медведя бурлит во мне сильнее, чем я могла представить. «Устроим им», — шепчу я. «Да, деточка, снимем эти чертовы штуки с моих рук». «Чертовы?» — удивляюсь, а Марьяна открывает передо мной дверь. Их с Армелем дома. Реально или просто к слову пришлось? На лице ведьмы рождается широченная улыбка. Кажется, мы с ней думаем об одном и том же.